Кадберт изогнул бровь, сидя иной раз означал у него кивок, и Роланда затянул званый прием, его первая вахта в должности стрелка, которая оказалась едва ли не самой трудной в его жизни. Старого доктора смерть звали Кимбо Раймер. Он занимал посты канцлера и министра имущества. Последний, подозревал Роланд, учудили специально к их приезду. Над Роландом он возвышался на добрых 5 дюймов, хотя в Гелиаде юноша считался высоким, а кожа его цветов напоминала свечной воск. Цвет этот указывал, что со здоровьем у канцлера далеко не все в порядке. Седые волосы обрамляли обширную лысину. На переносице притулилась пенсне. «Мои мальчики!» — воскликнул он после того, как закончилась церемония представления. Бархатный искренний голос, необходимый как политику, так и владельцу похоронного бюро. «Добро пожаловать, Мэджес, в Хэмбри и в дом на набережной, скромное обиталище нашего мэра». «Если это скромное обиталище, хотел бы взглянуть на дворец, который вы можете построить», — ответил Роланд. Эта фраза тянула скорее на комплимент, чем на остроумие, на остроумное замечание. Остроты обычно проходили по ведомству Кадберта, но канцлер Раймер расхохотался, как и шериф Эвери. «Пойдемте, друзья!» Раймер, отсмеявшись, указал на распахнутые двери. «Я уверен, мэр с нетерпением ожидает вас». «Да», — послышались за их спинами тихий голос. Костлявая сестра мэра, Корал, ретиловалась, но Олив Торин осталась и теперь смотрела на новоприбывших, сложив руки на том месте, где когда-то была талия. Грубо ее разошлись в добрые улыбки. «Харт ждет вас с нетерпением, очень ждет. Мне проводить их, Кимбо, или...» «Нет, не стоит тебе так утруждать себе. Ты же должна уделить внимание другим гостям, благо их хватает», — ответил Раймер. «Наверное, ты прав», — ответил Олив, в последний раз сделав реверанс Роланду и его спутником. Она по-прежнему улыбалась, и улыбка эта оказалась Роланду совершенно искренней. Но он подумал. Однако она несчастлива, что-то ее очень гнетет. «Джентльмены!» Огромные зубы Раймера обнажились в улыбке. «Не соблаговолите или пройти?» И повел их мимо дыбящегося шерифа в зал приемов. Зал не произвел на Роланда особого впечатления. В конце концов, ему доводилось бывать в большом зале Гилиада, зале предков, как его иногда называли, смотреть с галереи на большой прием. Танец Пасхи, отмечающий окончание широкой земли и приближение первого сева. Большой зал Гилиада освещали 5 люстр вместо одной, и горели в них электрические лампы, а не масляные. Наряды гостей, многие из них, юноши и девушки из богатых семей, не проработали и дня, о чем при каждой возможности твердил Джон Фарсон. Были богаче, музыка громче, а гуляли они под недремлющим оком короля Артура из Эльда, изображенного на белом коне с объединяющим мечом. Однако жизнь бурлила и здесь, и этого шума, экспансивности, пожалуй, не доставало Гелиаду, и не только на танце Пасхи. Настроение, которое он ощутил, едва переступив порог зала, относилось к неуловимым флюидам души, отметил Роланд. Их исчезновение сразу можно и не заметить, потому что ускользали они тихо и безболезненно, как уходит кровь из вены в ванну, наполненную горячей водой. Забранные деревом стены круглой комнаты на зал помещения не тянуло, украшали портреты в большинстве своем плохие, бывших мэров. На возвышении справа от дверей, что вели в обеденный зал, 4 улыбающихся во весь рот гитариста в сомбреро играли нечто похожее на быстрый вальс. Середину комнаты занимал стол, на котором стояли 2 стеклянные чаши для пунша. Одна большая, красивая, вторая меньше и проще. Разливал пунш еще один помощник Эвери, также весь в белом. Хотя шериф днем раньше и утверждал обратное, некоторые мужчины повязали талии разноцветными кушаками, но Роланд в белой шелковой рубашке, черном узком галстуке и прямых черных брюках нисколько не портил картины. На каждого мужчину с кушаком приходилось 3 в коротких пиджаках, а вот более молодые обходились только рубашкой и брюками. Некоторые дамы носили украшения, но не столь роскошные, как рубиновые серьги супруги мэра. 2-3 выглядели так, словно не доедали уже много дней, но наряды разнообразием не отличались. Длинные платья с круглым воротником, выглядывающие из-под них разноцветные кружева нижней юбки, темные туфли на низком каблуке, сеточки на волосах, в большинстве сверкающие алмазной пылью, как у Coral Torin. И тут он увидел женщину, которая разительно отличалась от остальных. Сьюзан Деригада, ослепительно красивую в небесно-голубом шелковом платье, с высокой талией и квадратным декольте, открывающим верхний полукружие ее грудей. А в сравнении с ее сапфировым ожерельем, серьги Олен Торин казались стекляшками. Она стояла рядом с мужчиной, повязавшим талию кушаком цвета углей в горящем костре. Оранжево-красный цвет присутствовал в гербе Феода. И Роланд предположил, что этот мужчина есть хозяин дома на набережной. Но мысли эти тут же вылетели у него из головы. Собственно, он уже и не видел никого, кроме Сьюзан Дельгада. Голубое платье, загорелая кожа, треугольники румянца на щеках и волосы золотым дождем, падающие на спину. Огонь желания поглотил его, заставив забыть обо всем. Кроме нее, для Роланда более никого не существовало и ничего. Она повернулась и тут же заметила его. Ее глаза серые, раскрылись на самую малость. Он подумал, что румянец стал ярче. Губы, те самые губы, что на ночной дороге коснулись его губ, во что ему до сих пор верилось с трудом, чуть разошлись. А потом мужчина, стоявший рядом с Толиным, тоже высокий, худощавый, усатый, с длинными седыми волосами, падающими на плечи черного пиджака, что-то сказал, и она посмотрела на него. Мгновение спустя все, стоящие вокруг Торина, смеялись, включая Сьюзен. А вот седовласый не засмеялся, лишь сухо улыбнулся. Роланда, сердце его стучало, как паровой молот, но он надеялся, что по лицу этого не видно, повели к этой самой группе, расположившейся в непосредственной близости от чаш с пуншем. Он почувствовал, как пальцы Раймера сжали ему руку повыше локтя. До него долетали ароматы духов, запахи горящего в лампах масла, морской соли. А в голове билась одна непонятно откуда взявшаяся мысль. «О, я умираю, я умираю!» «Возьми себя в руки, Роланд из Гелиада! Перестань валять дурака! Ради твоего отца! Возьми себя в руки!» Он попытался. В какой-то степени ему это удалось. И он знал, что все старания пойдут прахом, как только она вновь взглянет на него. Все дело в ее глазах. В другую ночь в темноте он не мог видеть ее глаз цвета плотного тумана. «Я не знал, как мне тогда повезло», — обреченно подумал он. «Мэр Торин», — подал голос Раймер, — «позвольте представить вам наших гостей из внутреннего Феода». Торин отвернулся от седовласого мужчины и женщины, что стояла слева от него, радостно улыбнулся. Ростом пониже канцлера, такой же тощий, но с необычной фигурой. Короткий торс с узкими плечами покоился на невероятно длинных и худосочных ногах. Роланд подумал, что мэр очень похож на птиц, которые на заре расхаживают по болоту, выискивая лягушку на завтрак. «Да, конечно, позволю», — воскликнул Торин. Голос сильный, пронзительный. «Скорее представляй. Мы с таким нетерпением ждали этого момента. Наконец-то мы встретились, наконец-то. Добро пожаловать, добро пожаловать. Пусть ваш вечер в этом доме, в котором я временно поставлен хозяином, будет счастливым, а ваши дни на земле долгими». Роланд пожал протянутую костлявую руку, почувствовав, как хрустнули костяшки пальцев. Обеспокоился, что мэр скорчит гримасу, выражая неудовольствие. Но его тревоги оказались напрасными, и он низко поклонился, выставив вперед ногу. «Уильям Диаборн, мэр Торин, к вашим услугам. Благодарю вас за теплый прием, и пусть ваши дни на земле будут долгими». Вторым представился Артур Хит, третьим Ричард Стокуорт. При каждом глубоком поклоне улыбка мэра становилась шире. Сиял и Раймер, но чувствовалось, что улыбаться он не привык. Седовласый мужчина взял стакан с пуншем, передал его своей даме и продолжал улыбаться одними губами. Роланд видел, что все гости, числом не меньше 50, смотрят на них, но чувствовал на себе лишь ее взгляд, легкий, как пушинка. Боковым зрением он видел голубой шелк ее платья, но не решался повернуться к ней. «Поездка выдалась трудной?» – спрашивал Торин. «Выпали на вашу долю приключения? Сталкивались ли вы с опасностью? За обедом мы надеемся услышать от вас все подробности. В эти дни гости с внутренней другие – большая редкость». Улыбка его повлекла. Кустистые брови сошлись у переносицы. «Патрулей Фарсона вы не видели?» «Нет, ваше превосходительство, мы...» «Нет, юноша, нет, никаких превосходительств. Так не пойдет. Рыбаки и ковбои, которым я служу, этого не потерпят. Просто мэр Торин, к вашим услугам». «Благодарю вас. Мы видели в пути много необычного, мэр Торин, но только недобрых людей». «Добрые люди!» — воскликнул Райан. Его верхняя губа приподнялась, отчего улыбка напоминала скорее собачий оскал. «Добрые люди, однако!» «Мы хотим услышать все, каждое слово», — продолжил Торин. «Но в своем нетерпении я что-то совсем позабыл о долге хозяина, молодые джентльмены. Позвольте представить вам моих гостей. С кем бы вы уже познакомились? Это грозный мужчина, что стоит слева от меня. Элдред Джонас, начальник моей только что образовавшейся службы безопасности». Торин чуть поморщился. «Я не убежден, что мне нужна дополнительная охрана». Шериф Эври поддерживал порядок в этом уголке мира, но Кимбо настаивал. А когда Кимбо настаивает миру, мэру не остается ничего другого, как соглашаться. «Очень мудрая мысль, сэр», — поклонился Райнер. Все рассмеялись, за исключением Джонаса, который все так же скупо улыбался, а потом кивнул. «Рад познакомиться с вами, джентльмены». Голос его дрожал. Всем троим он пожелал долгих дней на земле. Потом пожал три руки, последнюю Роланда. Рука у него была сухая и крепкая. В ней, в отличие от голоса, ничего не дрожало, заметил Роланд, и странную синюю татуировку на правой руке Джонаса, между большим и указательным пальцами. Вроде бы гроб. «Долгих дней, приятных ночей», — внезапно вырвалось у Роланда. Приветствие его детства, и только потом до него дошло, что ассоциируется оно с Гилеадом, а не с маленьким сонным городком вроде Хэмпхилла. Маленький прокол. Но он начал думать, что такие проколы будут случаться гораздо чаще, чем предполагал его отец, посылая Роланда сюда, подальше от щупалец Мартина. «И вам тоже», — ответил Джонас. Он оценивающе смотрел на Роланда, не выпуская его руки. Потом отпустил ее, отступил на шаг. Корделия Дельгада. Мэр Торин поклонился женщине, которая только что разговаривала с Джонасом. Кланяясь ей, Роланд отметил определенное фамильное сходство. Только в случае Сьюзан природа расщедрилась, а вот с Корделией явно пожадничала. Не доложила там, убавила здесь. Роланд догадался, что Корделия не мать Сьюзан, слишком молода. «И наша близкая подруга, мисс Сьюзан Дельгадо», — закончил Торин. Голос ее остороженно зазвенел. Роланд решил, что аура Сьюзан одинаково воздействует на всех мужчин, как молодых, так и старых. Торин потянул ее к себе, кивая, улыбаясь во весь рот. Его костлявая рука легла ей на талию, и Роланд почувствовал укол ревности. Естественно, зря, учитывая возраст мэра и его пухленькую, миловидную жену, но ревность уколола его. «Как жало пчелы», — сказал бы Кор. Ее лицо возникало перед ним. Теперь он смотрел ей в глаза. В каком-то стихотворении или романе он читал о том, что в глазах женщины можно утонуть, но полагалось ее нелепостью. Мнение свое он не изменил, но понял, что такое очень даже возможно. И она это знала, потому что в ее глазах он видел озабоченность, может даже страх. «Пообещай мне, что наша встреча во дворце мэра будет нашей первой встречей». Воспоминание это отрезвило его, вернуло к действительности. Он даже заметил, что женщина, которой его только что представили, чем-то похожа на Сьюзан, смотрела на девушку с удивлением и тревогой. Он низко поклонился, но лишь прикоснулся к протянутой без единого кольца руке. Но и этого хватило, чтобы почувствовать искру, проскочившую между пальцами. По ее мгновению... Мгновенно раскрывшимся глазам, он понял, что искра это ударил и ее. «Приятно познакомиться с вами, Сэй», — выдавил он из себя. Голос его звучал фальшиво даже для него самого. Но все смотрели на него, на них, так ему во всяком случае казалось, поэтому не оставалось ничего иного, как продолжать. Он трижды похлопал себя по шее. «Пусть будут долгими ваши дни, как и ваши, мистер Диабло. Благодарю, Сэй». Она повернулась к Алану с быстротой, смахивающей на грубость, потом к Каберту, который поклонился, похлопал себя по шее и спросил очень серьезно, без тени иронии в голосе. «Позвольте прилечь у ваших ног, мисс. Вы так красивы, что колени у меня подгибаются. Я уверен, что несколько мгновений на холодном полу приведут меня в чувство. Рассмеялись все, даже Джонас и мисс Караделия. Сьюзан кокетливо зарделась и шлепнула Катберта по руке. Вот тут Роланд просто благословил неуместную шутку приятеля. Еще один мужчина присоединился к группе у стола с чашками для пунша. Широкоплечий, крепкого сложения, с обветренными щеками, светлыми глазами, прячущимися в паутине морщинок. Ранчер. В поездках с отцом Роланду часто доводилось с ним встречаться. «С вами, парни, хотят познакомиться многие девушки». На его губах играла дружелюбная улыбка. «Если утратите бдительность, как бы вам не утонуть в духах, но я хотел бы представиться вам до того, как они примутся за вас. Френ Лэнджил, к вашим услугам. Сильное и быстрое рукопожатие, и никаких дурацких поклонов. Мне принадлежит Рокин Б, или я принадлежу ему, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Я также босс ассоциации конезаводчиков, пока они меня не уволят. Полоса К, моя идея. Надеюсь, там все нормально?» «Идеально, сэр», — ответил Алан. «Чисто, сухо и места хватит на 20 человек. Благодарим вас. Вы очень добры». «Ерунда», — отмахнулся Лэнджел, отправляя в рот содержимое стакана с пуншем. Но по голосу чувствовалось, что он доволен. «Мы все в одной лодке, юноша. Джон Фарсон сегодня не более чем один из сорняков. Мир сдвинулся, как говорят в народе». «Да, похоже на правду. И сдвинулся ближе к концу той самой дороги, что ведет в ад. Наша забота. Держать сено подальше от огня, насколько у нас хватит сил. Скорее ради наших детей, а не отцов». «Ну, хватит, хватит», — прервал его монолог Торин, почувствовав, что заботам Лэнджела от веселья может не остаться и следа. Роланд заметил, что тощий старикан ухватился за руку Сьюзан. Девушка вроде бы этого и не чувствовала, пристально вглядываясь в Лэнджела. И внезапно его осенило. Мэр, то ли ее дядя, то ли кузен, словом, близкий родственник. Лэнджел словно и не услышал мэра. Он переводил взгляд с одного юноши на другого, пока не остановился на Роланде. «Если кто-нибудь из нас может чем-то помочь, юноша, только попроси меня, Джона Кройдена, Хэша Ренфрю, Джейк Уатт и Генри Уэртнера. Этим вечером вы познакомитесь с ними, а также с их женами, сыновьями и дочерьми. Мы, возможно, живем очень далеко от Нью-Каана, но все же как один стоим за альянс. Да, все как один». «Хорошо сказано», — кивнул Раймер. «А теперь поднимем стаканы за наших дорогих гостей. Похоже, вы заждались, пока вам нальют пунша. Должно быть, горло у вас совсем пересохло». Он повернулся к столу и потянулся за черпаком в большой красивой чаше, знаком давая понять помощнику шерифа, что сам хочет обслужить юношу. «Мистер Лэнджел», — Роланд говорил тихо, но в его голосе слышались командные нотки. Френ Лэнджел повернулся. «В маленькой чаше пунш безалкогольный, не так ли?» Поначалу Лэнджел его не понял, потом его брови взметнулись вверх. Видать, до него дошло, что Роланд и его спутники не просто живые символы Альянса и внутренних феодов, но живые человеческие существа. И очень юные, по существу мальчишки. «Да? Если вас не затруднит, налейте нам из нее». Он чувствовал на себе взгляды собравшихся, особенно ее взгляд. Сам он смотрел прямо на ранчера, но периферийное зрение его не подвело, и он заметил ухмылку Джонаса. Джонас уже знал, что стоит за его просьбой. Роланд предположил, что об этом известно и Торину, и Раймеру. Сельские мышки много чего знают, гораздо больше, чем следует. И об этом на досуге предстояло крепко подумать. Но сейчас его волновало совсем другое. «Мы забыли лица наших отцов, что и послужило одной из причин нашей поездки в Хэмбри». Роланд понял, что произносит речь, хотел он этого или нет. К счастью, обращался он не ко всем гостям, а лишь к маленькой группке, собравшейся вокруг мэра. Однако ему не оставалось ничего другого, как закончить. Один берег он покинул, до другого еще не доплыл. «Мне нет нужды вдаваться в подробности. Я знаю, вы не ждете их от меня. Но должен сказать, что мы пообещали не притрагиваться к спиртному, пока будем здесь. Как видите, искупаем грехи». Ее взгляд, он чувствовал его кожей. Какое-то время слушатели молчали, потом заговорил Лэнджел. «Ваш отец гордился бы, услышав, как откровенно вы говорите, Уилл Диабло». «Да, гордился бы. На какой мальчишка до молодости не выкидывал фортели?» Он хлопнул Роланда по плечу, и хотя улыбка его казалась искренней, глаза Лэнджела снова подернуло туманом. Они чуть поблескивали сети морщинок. На его месте я мог гордиться, не так ли? Надеюсь, улыбнулся в ответ Роланд. И благодарю вас за теплые слова. И я, добавил Кадбер. И я, присоединился к ним Ален, принимая стакан безалкогольного пунша и кланяясь Лэнджелу. Лэнджел быстро наполнял и раздавал стаканы. Те, кто уже держал стаканы с пуншем, ставили их на стол и брали другие, безалкогольным напитком. Когда все получили по стакану, Лэнджел повернулся к юношам, вероятно, намереваясь произнести тост. Но Раймер похлопал его по плечу, чуть качнул головой и стрельнул взглядом в сторону мэра. Тот смотрел на них чуть выпученными глазами, отвисшей челюстью. Роланду он напомнил театрального зрителя, сидящего в глубине зала на самых дешевых местах. Чего ему не хватало, так это апельсиновой кожуры на коленях. Лэнджер последил за взглядом Раймера, кивнул. Раймер тем временем поймал взгляд одного из гитаристов. Тот перестал играть. Его примеру последовали остальные. Гости повернулись сначала к музыкантам, потом к группе в центре зала. Торил начал говорить. Это он умел. «Леди и джентльмены, друзья, я хочу попросить вас помочь мне и поприветствовать троицу моих новых друзей. Молодых людей из внутренних феодов, прекрасных молодых людей, которые бесстрашно преодолели огромное расстояние ради благополучия Альянса, служа порядку и миру». Сьюзен Дельгадо поставила свой стакан на стол, высвободила, не без труда, вторую руку из цепких пальцев дядюшки и захлопала. К ней присоединились остальные. Хлопали недолго, но очень тепло. «Элдер Джонас», — заметил Роланд, — не выпустил стакана из руки, чтобы последовать общему примеру. Торин, улыбаясь, повернулся к Роланду, поднял стакан. «Могу я начать с тебя, Уилл Диабло?» «Да, конечно, буду вам очень признателен». Слово «да» он произнес с местным выговором, заслужив смех и новую порцию аплодисментов. Торин еще выше поднял свой стакан. Все поступили так же. Хрусталь засверкал в свете люстры. «Дамы и господа, представляем вам Уилла Диаборна, Хэмпила, Ричарда Стоккорта из Пеннелтона и Артура Хита из Гелиада». При последнем слове шепоток и ахи пробежали по залу, словно мэр представил Артура Хита с небес. «Примите их хорошо, всячески помогайте им, пусть жизнь в Мэджесси покажется им медом, а воспоминания о проведенных здесь днях останутся на всю жизнь. Содействуйте им во всем, ибо служат они тем идеям, которые нам так дороги, и пусть долгими будут их дни на земле. Так говорит ваш мэр». «Так говорим мы все!» Хором откликнулись гости. Торин выпил, остальные от него отстали. Вновь загремели аплодисменты. Роланд повернулся, не в силах сдержаться, и сразу же поймал взгляд Сьюзен. В мгновение они смотрели друг на друга в глаза, и Роланд понял, что она потрясена не меньше, чем он. Потом женщина, похожая на нее, но старше по возрасту, наклонилась к ней и что-то прошептала на ухо. Сьюзен отвернулась, ее лицо застыло, как маска, но он увидел в глазах девушки ее отношение к нему. И вновь подумал, что данное кому-то слово можно взять обратно, а любой договор отменить, ибо ничего нет невозможного. Когда гости потянулись в обеденный стол, где в этот вечер накрыли 4 длинных стола и свободного места практически не осталось, Корделия дернула племянницу за руку и оттащила от мэра и Джонаса, которые о чем-то беседовали с Френом Лэнджелом. «Почему ты так смотрела на него, мисс?» — яростно прошептала Корделия. Вертикальная морщина прорезала ее лоб, глубокая, как окоп. «Что взбрело в твою красивую, но бестолковую голову?» Сьюзен уже по первому слову поняла, что тетя вся кипит. Смотрела на кого и как. Она надеялась, что голос не звучит как должно, но что творилось у нее в сердце? Пальцы Кордели впились в ее запястье. «Не пытайся обмануть меня, мисс красотка. Видела ты этого молодца раньше? Говори правду». «Нет, откуда? Тетя, мне больно». Тетя Корт хищно улыбнулась и еще сильнее сдавила руку Сьюзен. «Маленькая боль сегодня лучше, чем большая завтра. Умерь свое бесстыдство и прекрати строить глазки. Тетя, я не понимаю, о чем ты». «А я думаю, что понимаешь», — оборвала ее Корделия и придавила к деревянной обшивке стены, чтобы не мешать проходящим в обеденный зал гостям. Когда ранчер Эллин, которого находился по соседству от них, поздоровался с ними, тетя Корделия тепло ему улыбнулась и пожелала долгих дней на земле, прежде чем вновь перевести свой взгляд в Сьюзен. «Слушай меня, Сьюзен, и слушай внимательно. Если я видела Твои коровьи глаза, считай, их видела половина компании. Ладно, что сделано, то сделано. Но надо на этом оставить точку. Твое время для детских игр ушло, ты понимаешь? Сьюзан молча. Лицо ее застыло маской упрямства, которую Корделия ненавидела больше всего. В такие моменты ей всегда хотелось отвесить твердолобой племяннице с дюжиной оплеух, чтобы из носа у нее полилась кровь, а из больших серых глаз слезы. «Ты дала слово и заключила контракт. Бумаги подписаны. Ведьма вынесла свой вердикт. Деньги перешли из рук в руки. Ты пообещала. Если для тебя это ничего не значит, девочка, помни, что значило данное слово для твоего отца». Слезы вновь сверкнули в глазах Сьюзан. К вящей радости Кордели. В жизни толку от ее отца не было никакого, разве что поучаствовал в появлении на свет этой красотки. Но хоть после смерти принесет пользу. А теперь пообещай, что будешь смотреть только себе под ноги. А если увидишь, что к тебе приближается этот мальчик, пойдешь другой дорогой. Обещаю, тетя, прошептала Сьюзан, обещаю. Кордели улыбнулась, улыбка делала ее красивой. Вот и хорошо, тогда пойдем. На нас уже смотрят, возьми меня за руку, дитя. Сьюзан схватилась за напудренную тетушкину руку. Бок о бок, шурша платьями, они вошли в обеденный зал. На груди Сьюзан поблескивало сапфировое ожерелье. Многие отметили, как похожа тетя и племянница, и как гордился бы ими бедный Пат Дельгадо, если бы мог их сейчас увидеть. Роланд сидел за центральным столом между Хэшем Ренфрю, ранчером еще более широкоплечим и высоким, чем Лэнджел, и худосочной сестрой мэра Торина, Коралл. Ренфри уже крепко приложился к пуншу, а теперь, когда на стол поставили суп, отдавал должное злю, Элю. Говорил он о рыболовстве. Не то, что я этим занимаюсь, юноша, но мутантов они вытаскивают все реже, а это благо. Фермерству. Растет тут что угодно, но предпочтение отдается пшенице и фасоли. И, наконец, о более близком и родном лошадях. Дела у них шли как обычно. Да, как обычно, хотя последние 40 лет выдались трудными для феодов, расположенных на прибрежных равнинах. «Разве здесь не очищают породу?» – спросил Роланд. «Там, откуда он приехал, этим и начали заниматься». «Да», – согласился Ренфрю, проигнорировав картофельный суп и взявшись за обжаренное мясо. Куски он хватал прямо рукой и отправлял в рот, обильно заливая их элем. «Да, молодой мастер». С очищением породы идут дела неплохо. Трое из пяти же ребят рождаются нормальными. Их можно использовать и дальше для воспроизводства. Четвертый годится только в качестве тягловой силы. И лишь один из пяти рождается мутантом с дополнительными ногами, глазами или внутренностями, торчащими из живота. И это, конечно, хорошо. А вот рождаемость падает. У жеребцов вроде бы все стоит, но семя теряет силу. «Прошу извинить, мэм». Ренфлю, чуть наклонившись вперед, обратился к Корал Торин. Та сухо улыбнулась. «Совсем как Джонас», — подумал Ролан. Зачерпнула ложку супа и ничего не сказала. Ренфлю опустошил кружку с элем, смачно чмокнул и протянул ее слуге. Как только ее наполнили, вновь повернулся к Роланду. «Ситуация не так хороша, но могла быть и хуже. Могла бы быть хуже, если бы этот негодяй Фарсон добился своего». На этот раз он не счел нужным извиниться перед Сейм Торин. Они все должны держаться. Друг за другом, богатый и бедный, великий и малый. Стремление сделать жизнь лучше. Тут он повторил слова Лэнджела, сказав Роланду, что если ему и его друзьям что-то нужно, чего-то им не хватает, достаточно просто обратиться к нему. «Нам необходима информация», — ответил Роланд. «Цифры». «Естественно, счетоводу без цифры никуда», — согласился Ренфрю и расхохотался. По левую руку Роланда Корал Торин поклевала салат. К мясу она даже не притронулась. Снова чуть улыбнулась и окунула ложку в тарелку с супом. Роланд догадывался, что со слухом у нее все в порядке, а потому ее братец получит полный отчет о застольном разговоре. Или, возможно, Раймер. Потому что у Роланда начало складываться ощущение, хотя наверняка знать этого он не мог, что реальная сила в феоде – Раймер, возможно, в компании с Сей Джонасом. К примеру, о каком количестве верховых лошадей, имеющихся в наличии, мы можем сообщить Альянсу. О общем количестве и о том, что мы можем отправить Альянсу. В общем, Ренфрю поставил кружку, вроде бы начал что-то подсчитывать. Ролл тем временем посмотрел через стол и заметил, как быстро переглянулись Лэнджел и Гендри Уолтон, конезаводчик Фиода. Они все слышали. Когда же он вновь повернулся к соседу, не укрылся от его внимания еще один нюанс. Хэш Ренфрю, конечно, выпил, но не перебрал меры, в чем ему очень хотелось убедить юного Уилла Диабурна. В общем, говоришь, не тех лошадях, которых мы задолжали Альянсу, и можем отправить хоть сейчас. Да. Давай поглядим, молодой сей. У Френа 140 голов. У Джона Кройдена около сотни. У Генри Уэртнера 40 своих и 60 принадлежащих Фиоду. Государственные лошади, мистер Диабурн, Роланд улыбнулся. Это я понимаю. Разбитые копыты, короткие шеи, низкая скорость, бездонные животы. Ренфрю загоготал, согласно кивая, но у Роланда остались сомнения, а так ли тому весело. В Хэмбри движение поверхностных и глубинных слоев воды не совпадало. Меня же последние 10 или 12 лет преследуют нам пасти. Песочные глаза, мозговая лихорадка, копытная гниль. Одно время по спуску скакали 200 лошадей. Ставром, ленивый Сьюзен. Сейчас наберется не больше 80. Роланд кивнул. Значит, мы говорим о 420 головах? Нет, это еще не все, хохотнул Ренфри. Потянулся к кружке с Элем, но вместо того, чтобы поднять, неловко задел рукой и перевернул. Выругался, все-таки поднял. Потом обругал слугу, который замешкался и не сразу заполнил ее. Не все. Роланд вернулся к прерванному разговору, когда Ренфрю успокоил себя, ополовинив кружку. «Вы должны помнить, мистер Диаборн, что мы не только разводим лошадей, но и ловим рыбу. Мы, конечно, подструниваем друг над другом. Мы рыбаки, но многие из них держат лошадку другую, у дома или в конюшне Фиода, если у их лошадей нет крыши над головой, как держал там своих лошадей ее бедный отец». Ренфрю кинул на Сьюзен, которая сидела на другую сторону стола, на 3 стула ближе к голове, чем Роланд. Первый по свою сторону, рядом с мэром, который, естественно, занимал место в торце. Роланда это удивляло, потому что жена мэра сидела чуть ли не у дальнего конца между Кадбердом и ранчером, с которым его еще не познакомили. Вроде бы Роланд понимал, что такому старикану, как Торин, приятно видеть рядом с собой юное лицо родственницы, радующее глаз, но не мог его одобрить. Ведь мэр публично оскорблял собственную жену. Если ему надоела ее болтовня, почему не посадить ее во главе другого стола? У них свои обычаи, вот и все. А обычаи чужой страны тебя не касаются. Что тебя касается, так это количество лошадей, пасущихся в этой стране. «Так сколько, вы говорите, у них лошадей?» – спросил он Ренфрю. «В общем». Ренфрю пристально посмотрел на Роланда. «Честный ответ мне не повредит, не так ли, сынок? Я стою за Альянс всей душой. На моем могильном камне выбьют Эскалибур. Но я не хочу, чтобы Хэмбри и Мэджес лишили всех богатств. Этого не случится, Сэй. Разве мы можем силой заставить вас отдать то, с чем вы не хотите расставаться? Такие силы, конечно, у нас есть. Но они направлены на север и запад, против благодетеля». Ренфри обдумал его слова, кивнул. «И не могли бы вы назвать меня Уилл?» Ренфри просиял. Опять кивнул, второй раз предложил Роланду руку. И расплылся в улыбке, когда Роланд сжал ее двумя руками, снизу и сверху, и потряс, как принято, у конюхов и ковбоев. «Мы живем в плохие времена, Уилл, а они порождают дурные манеры. Думаю, в Мэджеси есть еще не меньше 150 лошадей, я про хороших, на которых не стыдно показаться на людях». Ренфрю кивнул, хлопнул Роланда по спине, отхлебнул Эля. «Именно так». А от головы стола донесся взрыв хохота. Должно быть, Джонас рассказал что-то забавное. Сьюзан смеялась, откинув голову, сцепив руки под сапфировым ожерельем. Корделия, сидевшая между девушкой и Джонасом, тоже смеялась, но более сдержанно. А Торина просто трясло, он качался взад-вперед, вытирая глаза салфеткой. «Красивая она девочка», — В голосе Ренфрю слышался отеческий восторг, а вот с другой стороны вроде бы донеслось пренебрежительное фырканье. Роланд покосился на Канакору, но та по-прежнему возила ложкой в супе. Он вновь посмотрел на мэра и его юную родственницу. «Мэр, ее дитя или, может, кузен?» — спросил Роланд. Случившееся потом отпечаталось в его памяти с предельной ясностью, словно кто-то отключил все звуки, обесцветил все краски окружающего мира. Корал Торин захохотала так громко, что не могла не привлечь внимания всего стола. Роланду показалось, что все разговоры оборвались, все взгляды сосредоточились на ней. На самом деле на Корал посмотрели только Ренфрю да два ранчера, сидевшие напротив. «Ее дядя!» — первые слова, произнесенные Корал за столом. «Ее дядя! Это хорошо! Что скажешь, Ренни?» Ренфрю ничего не сказал, отодвинул кружку из-под эля и, наконец-то, начал есть суп. «Вы меня удивили, молодой человек, очень удивили. Вы, возможно, приехали из превходящего мира. Но, о боги, тот, кто учил вас реальной жизни, той, что существует вне книг и карт, дал маху, а на его последнее слово Роланд не понял. Наверное, существовало оно только в местном диалекте. То ли суррогатка, то ли суррогавка. Простите». Он еще улыбался, но улыбка эта ему казалась фальшивой. Желудок у него скрутило, словно суп, и один кусочек мяса, который он съел, скорее из вежливости, кто-то щедро сдобрил ядом. «Ты служишь?» спрашивал он ее, имея в виду, прислуживает ли она за столом. Может, она так и служила, но не в обеденном зале, а в другом, более уединенном. Внезапно он понял, что больше не хочет слышать ни слова, и значение слова, которое произнесла сестра мэра, последним, нисколько его не интересует. А во главе стола вновь рассмеялись. Сьюзан откинула голову. Щеки ее горели, глаза сверкали. Одна бретелька платья сползла, обнажив нежную ямочку у плеча. Под его взглядом, а сердце Роланда переполняли страх и желание, она ладонью небрежно вернула бретелику на место. «Это означает тихая, спокойная женщина», — пояснил Ренфрю. Чувствовалось, что ему не по себе. Старый термин сейчас его практически не употребляют. «Прекрати, Ренни», — оборвала его Корал и обратилась к Роланду. «Он старый ковбой и разгребает конский навоз, даже когда его отрывают и от любимых лошадей. Суррогатка — это суррогатная жена». Во времена моей прабабушки так называли шлюх, но шлюх особого рода. Она посмотрела на Сьюзен, которая пила эль, вновь повернулась к Роланду, и злобный блеск ее глаз очень ему не понравился. Шлюх, условия которых не оплачиваются на месте деньгами. Шлюх, которые слишком хороши, чтобы обслуживать простой люд. «Она его наложница?» — спросил Роланд разом одеревеневшими губами. «Да», — кивнул Роланд. «Корал. Он еще не накачал ее, не накачает до праздника жатвы, о чем мой дорогой брат очень скорбит, но все куплено и оплачено, как добрые старые времена, так что она наложница, ее отец умер бы еще раз, теперь от стыда, если увидел ее». «Не думаю, что мы должны так строго судить нашего мэра», — Ренфрю попытался разрядить накалившуюся атмосферу. Корал его проигнорировал, она не отрывала глаз от лица Сьюзан. Полукружие грудей над платьем, рассыпанных по плечам волос. Губы ее уже не кривились ироничной улыбкой. В глазах читалось откровенное презрение. Перед мысленным взором Роланда внезапно возникло видение. Руки мэра, с торчащими из костяшек пальцев, островками седых волос, стягивают бретельки платья Сьюзен, ползают по обнаженным плечам, забираются под волосы, как белые крабы в пещеру. Он отвернулся к дальнему концу стола, но и там не увидел ничего радостного, потому что взгляд его упал на Олив Торин, Олив, сосланную подальше от мужа, Олив, не отрывающую глаз от смеющейся в главе стола, от своего мужа, поменявшего ее на юную красотку и подарившего этой красотке ожерелье, в сравнении с которым ее рубиновые серьги смотрелись дешевой поделкой. Но на ее лице он не увидел ни ненависти, ни злобы, ни презрения, прописанных на лице Корал. Только в глазах стояли надежда и печаль. Теперь Роланд понимал, почему Олив показалась ему грустной. Для того у нее имелись свои основания. Компания мэра все смеялась. Раймер наклонился со своего места во главе другого стола, чтобы внести поток остроумия и свою лепту. Должно быть, ему это удалось. На этот раз рассмеялся даже Джонас. Сьюзен прижала лицо, руку к груди, потом взяла салфетку, поднесла к лицу, чтобы вытереть слезу, покатившуюся из уголка глаза. Торин накрыл вторую ее руку своей. Она посмотрела на Роланда и встретила его взгляд, все еще смеясь. Он подумал об Олив Торин, сидящей в дальнем конце над нетронутой тарелкой супа, с несчастной улыбкой на лице, сидящей там, где ее могла видеть и эта девица. И подумал о том, что будь при нем револьверы, он бы поднял один и пустил бы пулю в холодное и блудливое маленькое сердце Сьюзан Делегадо. Но тут же пришла другая мысль. Кому ты дуришь голову? Подошел слуга, поставил перед ним тарелку с рыбой. Роланд подумал, что никогда еще не испытывал такого отвращения к пище. Но подумал, что будет есть, будет хотя бы ради того, чтобы вернуться к тем вопросам, что возникли у него в разговоре с Хэшем Ренфри, владельцем раньше ленивой Сьюза. Он не собирался забывать лица своего отца. «Да, я буду хорошо его помнить», — думал Роланд, «если бы только я мог забыть другое лицо над сапфировым ожерельем». Обед тянулся бесконечно, но на нем прием не закончился. Стол в зале приемов убрали, и гости, выплеснувшись из обеденного зала, встали в два соприкасающихся в одном месте хоровода, мужской и женский. Следуя указаниям очень подвижного невысокого росточка рыжеволосого мужчины, как потом выяснилось со слов Кадберта, министра развлечений при дворе мэра Торина, в хороводы народ собрался со смехом и не без труда. Роланд догадался, что две трети гостей уже крепко набрались. И тут же гитаристы заиграли какую-то незамысловатую мелодию. Хороводы двинулись в противоположных направлениях и, не останавливаясь, пока музыка не оборвалась. Та пара, что оказалась в точке соприкосновения хороводов, прошла в женский круг и начала танцевать под аплодисменты и радостные крики остальных. Руководитель оркестра прекрасно знал местные нравы, потому музыка смолкала в тот самый момент, когда в точке соприкосновения оказывалась самая нелепая пара – высокая женщина, кротышка-мужчина, толстая женщина, худой мужчина, старая женщина, молодой мужчина. Кадберту досталась дама, по возрасту годящаяся ему в бабушке. С ней он и станцевал под хихиканье и одобрительные вопли. И вот, когда Роланд думал, что эти глупые танцы никогда не закончатся, музыка смолкла, и он оказался лицом к лицу с Сьюзен Делегадо. Какое-то мгновение он лишь смотрел на нее, чувствуя, что его глаза вылезают из орбит, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Потом она подняла руки, зазвучала музыка, хоровод, в котором стояли и мэр Торин, и сухо улыбающийся Джонас, зааплодировал, и Роланд повел Сьюзен в танцы. Поначалу, в первом пируэте, ноги его, онемевшие или нет, двигались как положено, ему казалось, что тело его стало стеклянным. А потом, когда их тела соприкоснулись, когда он услышал шуршание ее платья, все человеческие чувства и эмоции вновь вернулись к нему. На мгновение она прижалась к Роланду, и когда заговорила, от ее дыхания у него защекотало в ухе. Могла ли женщина свести мужчину с ума, так просто взяв и свести? До этого вечера он был такое не верил, но этот вечер все перевернул. «Спасибо тебе за твои благоразумие и порядочность», – прошептала она. Он чуть отстранился, кружа ее в танце. Его рука лежала на ее пояснице, ладонь на прохладном шелке платья. Пальцы касались теплой кожи. Ее ноги синхронно повторяли все его движения. Она нисколько не опасалась, что его тяжелые сапоги отдавят изящные туфлики. «Я могу быть благоразумным, Сэй», — ответил он. «А насчет порядочности? Я изумлен, что вы знаете это слово». Она вскинула глаза на его закаменевшее лицо. Улыбка поблекла. Он увидел, как глаза заливает злость, но прежде в них промелькнула боль, словно он ударил ее. И он одновременно почувствовал радость и печаль. «Почему ты так говоришь со мной?» – прошептала она. Музыка смолкла, прежде чем он успел ответить, хотя и понятия не имел, что мог сказать в ответ. Она сделала реверанс, он поклонился под аплодисменты и свист гостей. Они вернулись на прежние места в своих хороводах, вновь заиграли гитары. Роланд почувствовал, как его схватили за руки с обеих сторон. Хоровод двинулся дальше. Смех, крики, хлопки в такт музыки. Чувствуя спиной ее присутствие, он ничем не выделялся среди остальных. И гадал, уже ли ей, так же, как и ему, хочется вырваться отсюда в темноту, где бы он мог скинуть перед ней маску, чтобы она увидела его истинное лицо, пылающее любовью. Глава 6. Шимми. Около 9 вечера трое молодых людей из внутренних феодов поблагодарили хозяйку и хозяина за гостеприимство и откланялись, выскользнув в теплую, напоенную ароматами цветов летнюю ночь. Корделия Дельгада, которая в этот момент стояла рядом с Генри Уэркнером, конезаводчиком феода, заметила, что они, должно быть, устали. Уэркнер расхохотался и не преминул возразить. «Нет, мэм, в этом возрасте они понятия не имеют, что такое усталость, и пройдет не один час, прежде чем койки в полосе К увидят их». Олив Торин покинула гостей вскоре после юноши, сославшись на головную боль. Бледность лица как бы подтверждала правоту ее слов. К 11 мэр, его канцлер и начальник, вновь организованной службы безопасности, переместились в кабинет мэра в компании нескольких оставшихся гостей, исключительно ранчеров, члены ассоциации конезаводчиков. Последний короткий, но интенсивный обмен мнениями. Некоторые ранчеры порадовались тому, что эмиссары Альянса столь молоды. Элдред Джонас ничего на это не сказал, лишь улыбался, разглядывая длинные пальцы своих рук. К полуночи Сьюзан добралась до дома и уже раздевалась. О сохранности сапфирового ожерелья ей тревожиться не пришлось. Оно принадлежало феоду и отправилось в сейф до того, как Сьюзан покинула дворец мэра. Что бы там ни думал мистер, вы нам не пара Уилл Диабора. Мэр Толин, не могла она называть его Харт, хотя он настоятельно просил об этом, не могла даже в мыслях, самолично снял с нее ожерелье. В коридорчике рядом с залом приемов под гобеленом, на котором король Артур доставал из пирамиды захороненный в ней меч. И он, Толин, не Артур, воспользовался моментом, чтобы поцеловать ее губы, и облапал грудь, ту часть, что оставалась наиболее обнаженной на протяжении этого бесконечного вечера. «Я сгораю в ожидании жатвы», — страстно прошептал он ей на ухо. От него разило бренди. «Каждый летний день тянется, как год». Теперь в своей комнате, расчесав волосы и глядя на плывущую по небу луну, Сьюзан думала, что никогда в жизни не испытывала такой злости, как в это самое мгновение. Она злилась на Торина, злилась на тетю Корт. А уж этого самодовольного ханжу Уилла Диаборна просто разорвала бы на куски. Но больше всего, однако, она злилась на себя. «Из любой ситуации есть три выхода», — как-то сказал ей отец. «Ты можешь принять решение что-то сделать. Можешь принять решение ничего не делать. А можешь решить не принимать никакого решения». «От последнего», — указывал отец, — «ничего хорошего не жди. Это выбор слабого и дурака». Она пообещала себе, что с ней такого никогда не случится. И в итоге оказалась именно в таком положении. Выбирать было не из чего. Она сама себя загнала в тупик. В своей комнате во дворе мэра она не делила спальню с Хартом уже лет 10, а постель пусть и не часто. 5. Олив сидела в ночной рубашке из простой, не расшитой белой хлопчатобумажной ткани и тоже смотрела на луну. Уединившись в своем убежище, она поплакала, но слезы быстро иссякли, и теперь она сидела с сухими глазами, опустошенная, без эмоций, не женщина, сухое дерево. А самое ужасное состояло в том, что Харт ничего не понимал. Не понимал, что унижает не только ее. Весь вечер он, раздувая щеки, и хорохорился, не забывая при каждом удобном случае заглянуть в вырез на груди Сей Дельгадо, не замечая, что люди, включая его собственного канцлера, смеются из-за его спиной. Они, конечно, перестанут смеяться, если девушка вернется к тетке с большим животом, но произойдет это не скоро. Весь бы об этом позаботилась, а если девушка забеременеет не сразу, но больше всего унижало ее другое. Она, Олив, дочь Джона Хаверти, все еще любила своего мужа, тщеславного, самовлюбленного, надменного, любила и все. Однако тревожила Олив не только юношеская влюбленность Харта в эту красотку. Она чувствовала, что за ее спиной плетется какая-то интрига, опасная и бесчестная. Она догадывалась, что Харт знал об этом совсем ничего. Ровно столько, сколько позволяли ему знать Кимба Раймер и этот отвратительный хромоногий мужчина. А ведь было время, не так давно, когда Харт не позволил бы Кимби Раймеру водить себя за нос, когда ему хватило бы одного взгляда на Элдреда Джонаса и его друзей, чтобы выслать их на запад. Но все это было до того, как Харт потерял голову от серых глаз, высокой груди и плоского живота Сейдельгада. Олив потушила лампу, задула фитиль и залезла в кровать, где и пролежала без сна чуть ли не до рассвета. К часу ночи в зале приемов и обеденном зале дворца мэра не осталось ни души, за исключением квартета уборщиц, которые молчаливо и нервно занимались своим делом под недремлющим оком Элдреда Джонаса. Когда одна подняла голову и увидела, что он покинул подоконник, где сидел и курил, то тут же известила об этом остальных, и те чуть расслабились. Но они не смели ни петь, ни смеяться. Мужчина с синим гробом на руке мог лишь отступить в тень. Возможно, он все еще приглядывал за ними. К 2 часам ушли уборщицы. В это время прием в Гилеаде только выходил бы на пик. Веселье достигало максимума, но Гилеад был далеко, не только в другом феоде, но в другом мире. А высший свет, внешне другие, ложился спать рано. В приют путников представители высшего света не захаживали, а простой люд гулял под немигающим взглядом сорвиголовы. В одном конце салуна рыбаки в сапогах с завернутыми голенищами пили и играли по маленькой «Следи за мной». Справа от них пустовал покерный столик. Зато слева горластые мужики, в основном ковбои с ранчо, облепили аллею сатаны, наблюдая, как кости скачут по бархату. В другом конце салуна шеф Маккарди наяривал на своем инструменте. Руки летали, под градом катился по бледным щекам и шее. Рядом с ним, встав на скамью, трясла огромной грудью подвыпившая красотуля и во всей голос горланила песня. «Давай, иди ко мне, дружок, иди скорей. Амбар не заперт на замок, вперед, смелее. В амбаре курочка живет, и петушка весь вечер ждет. Ко мне скорее». Шимми остановился у пианино, с верблюжьим ведром в одной руке, улыбнулся красотуле, попытался подпеть. Она, не сбившись с ритма, дала ему пинка. И Шимми двинулся дальше, смеясь своим особенным смехом, пронзительным, но тем не менее не противным. У стены играли в дартс. В кабинке шлюха, именовавшая себя графиней Джулией, особо королевской крови, изгнанной из горлана, это вам не хухры-мухры, одновременно гоняла шкурку 2 клиентам и при этом курила трубку. У стойки бара выпивали бродяги, погонщики, конюхи, возницы, плотники, бондари, рыбаки. И еще 2 мужчин с револьверами на боку, оккупировавшие дальний конец стойки. Никто не решался составить им компанию, даже сесть вплотную. И не только потому, что из кобур грозно торчали рукоятки револьверов. Стрелковое оружие встречалось в Мэджесе редко, но особо его не боялись. Да только по этой парочке чувствовало, что весь день они провели за тяжелой работы, выполнять которую им очень не хотелось. И теперь искали малейшего повода затеять драку и снять накопившееся напряжение, отправив к праотцам какого-нибудь мужа новоиспеченной вдовы. Бармен Стэнли ставил им одну порцию виски за другой, не пытаясь завязать разговор, обходя без дежурных фраз вроде «Жаркий выдался денек, не правда ли?». От них несло потом, руки потемнели от сосновой смолы. Но смола не скрывала синие гробы, вытатуированные на правой руке каждого. Их приятель, хромоногий старик с женской прической, однако отсутствовал. По мнению Стэнли, из 3 больших охотников за гробами Джонас был самым худшим. Но и от этих 2 он не ждал ничего хорошего, поэтому старался держаться от них подальше. Вроде бы и остальные следовали его примеру. И при удаче все могло обойтись. Парочка слишком устала, чтобы засиживаться допоздна. Рейнольдс и Дипейп действительно устали. Они провели весь день в Сидго, маскируя цистерны с ничего не знающим значащими для них словами «тексако», «сидго», «санако», «эксон», выписанными на бортах. Они нарубили миллион сосновых ветвей и перетащили их с одного места на другое. Но вот отправляться на боковую не собирались. Дипейп, возможно, и отправился в комнату ее святейшества, но юную красотулю, звали ее Герт Могес, выписали на пару ночей на ранчо. И она останется там на неделю, если будет хорошо платить. Брачно изрек Дипейп, поправив очки. К черту ее, буркнул Рейнольдс. Именно туда я бы ее отправил, если мог, но не могу. Пожалуй, пора перекусить, раз уж за бесплатно. Рейнольдс указал на другой конец стойки, куда поставили только что принесенную из кухни оловянную миску с дымящимися моллюсками. Хочешь? Они похожи на улиток и также медленно сползают в живот. Принеси ко мне лучше жареного мяса. Как скажешь, партнер. И Рейнольдс двинулся к другому концу стойки. Люди широко расступались, давая ему пройти. Его плащ с шелковой подкладкой и то никого не задевал. Дипейп пребывал в особенно мрачном настроении. Мало того, что он пахал как вол, так еще ее святейшество ублажило сейчас ковбоев на ранчо пианино. Он осушил стакан, поморщился от запаха сосновой смолы, которым пропахли его руки, протянул стакан Стэнли Руису. «Наполни, да побыстрее, собака!» — гаркнул он. Пастуха, привалившегося к стойке спиной и задницей, от рыка Дипейпа бросила вперед. С этого все и началось. Шимишел шел вдоль стойки с верблюжьим ведром в руках. В более поздний час, когда народ начинал расходиться, в его обязанности входила уборка. А до того он кружил по залу с ведром, сливая все недопитое из стакана. Этот коктейль выливался в кувшин, который Стэнли держал за стойкой. Надпись на кувшине в достаточном мере соответствовала его содержимому – верблюжья моча. Двойная порция этого пойла стоила 3 пенни. Пили его лишь самые бедные, да те, у кого еще горела душа. А на другой денег уже не оставалось. Однако каждый вечер желающих хватало, и у Стэнли не возникало проблем с опорожнением кувшина. Иной раз на дне что-то оставалось, но один вечер всегда сменялся другим, а с ним пребывали и новые жаждущие. Но в этот раз Шиме не удавалось добраться до кувшина с верблюжьей мочой, что стоял в столу за стойкой. Он споткнулся о ногу пастуха, когда тот отпрянул от стойки и удивленно вскрикнул, упав на колени. Содержимое ведра выплеснулось вперед, и, следуя первому зловредному закону сатаны, если какая-то неприятность может случиться, от нее никуда не денешься, окатило ноги Дипейпа от колен и ниже, ядреным коктейлем из пива, грефа и белой молнии. Разговоры за стойкой разом стихли. Замолчали и мужчины у стола, где шла игра в кости. Шеп повернулся, увидел Шиме, стоящего на коленях перед Дипейпом, и перестал играть. Красотуля, которая, закрыв глаза, вкладывала в песню всю душу, проорала еще пару строк, прежде чем до нее дошло, что в салоне неестественно тихо. Тут она перестала петь и открыла глаза, потому что такая тишина предвещала только одно – сейчас кого-то убьют. И уж она, конечно, не хотела пропустить этого захватывающего события. Дипейп застыл, вдыхая поднимающиеся алкогольные пары. Запах неприязни вызывал все лучше, чем сосновая смола, и мокрые, прилившие к ногам штаны, особенно не смущали. Другое дело, если б сок жизни налился в сапоги, но этого не произошло. Его рука упала на рукоятку револьвера. Слава богам! Наконец-то у него появился повод забыть о липких руках и уехавшей шлюке, да еще немного поразвлечься. Теперь затих весь салон. Стэнли вытянулся за стойкой, как солдат, нервно подергивая подтяжки. С другого конца стойки Рейнольдс с интересом взирал на своего партнера. Он взял раковину из дымящейся миски и раздавил ее о край стойки, как сваренное вкрутую яйцо. У ног Дипей по Шиме поднял голову, в его округлившихся глазах застыл страх. Черные волосы торчали во все стороны. Он попытался улыбнуться. «Ну?» — — процедил Дипейп. — Ты меня всего обрил, парень. — Премного извиняюсь, здоровяк. Я споткнулся. Шимми указал за спину. Несколько капелек верблюжьей мочи слетело с пальцев. Кто-то нервно откашлялся. Все взгляды скрестились на Шимми и Дипейпе. А тишина стояла такая, что слышался шелест листвы под ветром до шума волн, разбивающихся о скалы Хэмбри-Пойнта в 2 милях от приюта. «Черта с два!» — подал голос пастух, отпрянувший от стойки. Лет 20, внезапно испугавшийся, что его больше не увидела мать. «Не пытайся переложить вину на меня, паршивый недоумок!» «Мне без разницы, как это произошло!» Дипейп отдавал себе отчет, что играет для зрителей. А у зрителей, как известно, цель одна — увидеть зрелище. Исей Р.Б. Дипейп не мог отказать им в маленьком удовольствии. Он ухватился за штаны повыше колен и подтянул их повыше, открыв носки сапогов, блестящие и мокрые. «Смотри сюда, видишь, что ты сделал с моими сапогами?» Шимми, однако, не отрывал глаз от его лица, перепуганный, прилипший к лицу идиотской улыбкой. Стэнли Руис решил, что должен попытаться предотвратить трагедию. Он знал Долорес Шиммер, мать мальчика, возможно, сам был его отцом. И потом он любил Шимми, дурачок, но с добрым сердцем, не пил, работал отменно. Опять же, мог улыбнуться тебе в самый холодный и мрачный зимний день. Этого таланта недоставало куда как многим нормальным людям. «Сэйди Пейп», он приблизился на шаг, заговорил тихо и почтительно, «я очень сожалею о случившемся. Я с радостью оплачу вашу выпивку этим вечером, если вы сможете забыть это печальное». Дипейп отреагировал мгновенно, движение его руки мало кто успел уловить, но завсегдатаев приюта это не удивило, они так и знали, что подручный Джонаса должен иметь отменные рефлексы. Удивило их другое, он даже не повернулся, чтобы определить местоположение цели, ему вполне хватило голоса Стэнли. Дипейп выхватил револьвер, и его рука описала широкую поднимающуюся дугу. Он попал Стэнли Руису точно в рот, раскровив губы и выбив 3 зуба. Кровь брызнула на зеркало, тянувшееся за баром. Несколько капель попали на левый нос сорвиголовы. Стэнли вскрикнул, прижал руки к лицу, откинулся на полку за его спиной. В тишине отчетливо зазвенели бутылки. У другого конца стойки Рейнольдс раздавил еще одну ракушку, с интересом наблюдая за происходящим. Цирк, да и только. Дипей все смотрел на стоящего на коленях юношу. «Почисти мне сапоги». На лице Шимми отразилось облегчение. «Почистить ему сапоги, конечно, с удовольствием, немедленно». Он вытащил тряпку из заднего кармана. Совсем даже не грязно, во всяком случае не очень. «Нет», — вкрадчивым голосом остановил Дипей. Шимми вновь поднял голову. В изумлении воззрился на него. «Эту рвань убери туда, где она лежала. Я не хочу даже смотреть на нее». Шимми тут же засунул тряпку в задний карман. «Вылежи их!» Также вкрадчиво продолжил Типей. «Вот что я от тебя хочу. Ты будешь вылизывать мне сапоги, пока они не высохнут. И не станут такими чистыми, что ты сможешь увидеть в них свою идиотскую образину». Шимми мялся, словно не понимал, что от него требовалось. Возможно, слова Дипей подошли до него не сразу. «Я бы не спорил», — подал голос крикун Каллахан из-за пианино Шеба. Он полагал, что это безопасное место. «Если ты хочешь увидеть завтрашний восход, надо это сделать». Дипейп уже решил, что завтрашнего восхода этому придурку не увидеть, по крайней мере в этом мире, но держал свои мысли при себе. Ему никогда не вылизывать до конца сапоги. Он хотел знать, что будет при этом испытывать. Если это ему не понравится, а то и возбудит, он заставит повторить эксперимент ее святейшества. «Я должен это делать?» Глаза Шимми наполнились слезами. «Я не могу просто извиниться и начистить их до блеска». «Вылизывай, слабоумный осел», — отрезал Дипейп. Волосы Шимми упали на пол, язык показался между губ. А когда он наклонился к сапогам Дипейпа, первая слеза упала на пол. «Прекрати, прекрати, прекрати!» — остановил его голос. Все аж подпрыгнули. Не потому, что голос так внезапно разорвал тишину. Не потому, что голос переполняла злость. Нет, поразило всех другое, звучащее в голосе откровенная насмешка. Я просто не могу этого допустить, нет. Хотел бы, но не могу. Кто знает, какие болезни могут распространяться таким способом. Разум пасует, предугадать последствия абсолютно невозможно. В дверях стоял автор этой идиотской и потенциально опасной тирады. Молодой человек среднего роста, со сдвинутой затылок шляпы, из-под которой торчали каштановые волосы. Только до молодого человека он не дорос, подумал Дипейп. Молодой человек. Это перебор. В дверях стоял мальчишка. А на шее у него только боги знали зачем. Висел птичий череп, словно огромный кулон. Висел на цепи, пропущенной через глазницы. И в руках он держал не револьвер. Да где это у молокососа взять револьвер? Подумал Дипейп. А чертову рогатку. Дипейп расхохотался. Засмеялся и мальчишка. Закивал, словно понимая, как нелепо все это выглядит. Сколь нелепы произнесенные им слова. Смех его оказался заразительным. Захихикала и стоящая на скамье красотуля, но тут же заткнула рот руками. Таким мальцам делать тут нечего. Пятизарядный револьвер Дипейпа все еще лежал на стойке. С прицела капала кровь Стэнли Руиса. Дипейп, не поднимая руки железного дерева, чуть повернул револьвер. Те, кто ходит в такие места, могут плохо кончить, малец. К примеру, умереть совсем молодыми. Поэтому я даю тебе один шанс. Убирайся отсюда. Благодарю вас, сэр. Я ценю вашу заботу. Слова эти он произнес с подкупающей искренностью. Но не двинулся с места. Стоял у самых дверей, растянув широкую резинку рогатки. Дипейп не мог понять, что зажато между пальцами, сжимающим резинку. Это что-то блестело в свете газовых рожков. Возможно, металлический шарик. «И что ты хочешь этим сказать?» — прорычал Дипейп. Малец его достал. «Я знаю, что я, как прострел шеи, не упоминая уже о геморрое в заднице и молочной каплике, повисшей на заболевшем конце, но если для вас это все одно, мой дорогой друг, я бы хотел дать этот шанс тому молодому человеку, что стоит перед вами на коленях. Позвольте ему извиниться». Позвольте начистить ваши сапоги тряпкой, пока они не заплестят, как солнце. Но и позвольте ему прожить свою жизнь до конца. Одобрительный рокот донесся из того угла, где сидели картежники. Дипейпу эти звуки определенно не нравились. А потому он быстро принял решение. С мальцом надо кончать. Тот говнюк, что облил ему штаны, недоумок. А этот просто наглец. И небось полагает себя остряком. Уголком глаза Дипейп заметил, что Рейнольдс заходит мальцу с фланга, неслушно, как тень. Дипейп оценил поддержку, но ему не верилось, что он сам не справится с этим стрелком из рогатки. «Мальчик, я думаю, ты допустил ошибку». По-отечески пожурил он мальца, стоящего в дверях. «Я считаю, рука, сжимающая резинку рукоятки, рогатки, чуть опустилась, и Дипейпу это привиделось». Или привиделось. И он перешел от слов к делу. О том, что произошло потом, в Хэмбре говорили 30 лет. Через 3 десятилетия после падения Гилеада и крушения Альянса об этом все еще говорили. К тому времени уже добрых 500 стариков заявляли, что в тот вечер пили пиво в приюте и все видели своими глазами. Пусть и молодой, Дипейп в быстроте мог поспориться с змеей, однако он не успел прицелиться. Не то чтобы выстрелить в Кадберта Олгуда. Зазвенела резинка. Металлический шарик прорезал заполняющий салон табачный дым. И Дипейп закричал. Его револьвер полетел на пол. Чья-то нога отшвырнула его подальше. Пока большие охотники за гравием находились в Хэмбре, никто не признавал, что именно его нога отшвырнула револьвер. После их отъезда число героев перевалило за сотню. Все еще крича, он не переносил боли. Дипейп поднес окровавленную руку к вылезающим из орбит глазам. Надо сказать, ему повезло. Шарик Кадберта попал в кончик указательного пальца и лишь вырвал ноготь. Чуть ниже, и Дипейп смог бы пускать дымовые кольца через собственную ладонь. Кадберт тем временем уже перезарядил рогатку и вновь растянул резинку. А теперь, если вы уделите мне капельку внимания, добрый сэр, я не могу говорить за него, раздался за его спиной голос Рейнольдса, но считай, что я тебя внимательно уделю, партнер. Не знаю, то ли тебе повезло, то ли ты действительно умеешь управляться с этой хреновиной, но в любом случае ты отстрелялся. Ослабь резинку и положи рогатку. Думаю, ей самое место на столике, что стоит перед тобой. Какой же я слепец, печально вздохнул Картер. Вот к чему приводит тяжелое детство. Я ничего не знаю о твоем тяжелом детстве, братец, но тебе следовало быть осмотрительнее. Все так, согласился Рейнольдс. Он стоял сзади и чуть левее Катгерта, а тут вытянул руку, пока юноша не почувствовал упершееся ему в затылок дуло револьвера. Затем Рейнольдс взвел курок. В могильной тишине приюта звук этот прозвучал очень громко. Теперь клади рогатку на стол. «Премного сожалею, добрый сэр, но я вынужден отклонить ваше предложение». «Что? Видите ли, моя рогатка нацелена на голову вашего милого приятеля», — начал Кадберт. Дипейп тут же дернулся, но юноша осадил его. «Стой смирно! Только шевельнись, и ты труп!» Дипейп застыл, прижав окровавленный палец к вымазанной в сосновой смоле рубашке. Впервые он выглядел испуганным, и впервые за эту ночь... Впервые за то время, что Рейнольдс провел под началом Джонаса, он почувствовал, что ситуация выходит из-под его контроля. Только как такое острякуй и приставить револьвер к его голове? Сейчас он покончит этим шуткам раз и навсегда. А Канберт, понизив голос, продолжил. «Если вы выстрелите в меня, шарик вылетит, и ваш друг тоже умрет». «Я в это не верю», — ответил Рейнольдс, но ему... Не понравился собственный голос. В нем отчетливо слышалось сомнение. Никто на такое не способен. А почему бы не предоставить решать вашему другу? В голосе Кадберта зазвучала добродушная смешинка. Эй, мистер Очки, вы хотите, чтобы ваш друг пристрелил меня? Нет, панически взвизгнул Дипейл. Нет, клей, не стреляй. Значит, ситуация патовая, вырвалась у Рейнольдса. Недоумение, которое сквозило в его голосе, в следующее мгновение сменилось ужасом, потому что он почувствовал, как лезвие очень большого ножа надавило ему на адамово яблоко. «Отнюдь!» — возразил ему Аллен. «Отпусти револьвер, друг мой, а не то я перережу тебе горло». Стоя за вращающимся чуть выше пояса дверями, прибыв очень вовремя, Джонас наблюдал за этим шоу сначала с улыбкой, потом с презрением и, наконец, с ужасом. Сначала один из альянсовых поганцев разбирается с Дипейпом, а когда Рейнольдс вроде бы прижимает его к стенке, второй парнишка с круглым лицом и широкими плечами дровосека представляет нож к горлу Рейнольдса. Оба не старше 15 и без стрелкового оружия. Великолепно. Зрелище почище бродящего цирка. Если б не проблемы, которые могли возникнуть, если не направить события в нужное русло, смогут ли они завершить начатое в Хэмбле, если окажется, что его громилы боятся детей, а не наоборот. Возможно, еще есть время остановиться и предотвратить убийство, если ты этого хочешь. А хочешь ли? Джонас решил, что да. Они еще могут выйти из этой стычки победителями, если предпримут правильные шаги. Но он также решил, что альянсово отродье не покинет Фиот Мэджис живыми. Спасти их могло только чудовищное везение. Но где еще один? Диаборн. Хороший вопрос. Важный вопрос. Не хотелось бы попадать в то самое положение, в каком оказались сейчас Рой и Клей. Только публичного унижения им не хватало.